Глава 58. На улице уже стемнело, и это означало только одно — я проспала весь день. Озноб ушел, только во рту дико сушило, наверное, от лекарств, которые Вистарда заставил меня принять. Я соскользнула с кровати и голышом пробежала по комнате к сумке с вещами, которую так и не разобрала, словно чувствуя, что придется складывать ее по новой. Натянув футболку и шорты, я вышла из комнаты. Свет в прихожей был тусклым, горел только ночник у компьютерного стола. Дэвил сидел за компьютером, откинувшись на спинку кресла. Я проскользнула мимо него на кухню, включила чайник и налила из фильтра стакан воды, сразу осушив его. Когда чайник вскипел, я нашла в ящике две кружки и упаковку земляничного чая. Кофе на ночь не лучший друг. Вернувшись в прихожую, я поставила чашки на край стола и устроилась в углу дивана. В комнате было так тихо, что я отчетливо слышала каждый вдох и выдох Дэвила. Он сидел, откинувшись назад, руки покоились на груди, темные пряди волос, как обычно, спадали на лоб, и в целом выглядел он невинно. Подложив руку себе под голову, я просто смотрела на него. Вряд ли он был таким невинным, каким сейчас казался. «Я не сплю», — промурлыкал он и открыл один глаз. Я дернулась, чуть было не зацепив кружку с чаем, — Дэвил рассмеялся. «Ты напугал меня». «Прости, что оторвал тебя от разглядывания моего прекрасного лица. Почему ты не спишь? О, ты приготовила мне чай, куколка?» Он подбегнул и схватился за чашку. Я не стала ничего говорить, когда он сделал глоток и отпрянул от нее, как беснующаяся анаконда. Так ему и надо. «Ты пригласил меня на кофе однажды?» Я улыбнулась. «Неважно, для чего ты звонил на самом деле, просто я думаю, нам незачем быть врагами». «Ах, так это чай перемирия?» «В каком-то смысле». «Ты тогда разбила мне сердце своим отказом». Он надул губы и приложил правую ладонь к сердцу. Я усмехнулась. «Думаю, ты просто хотел поиздеваться надо мной. Знал ведь, что мне не выйти из квартиры». Я прищурилась, он улыбнулся. «Я просто прощупал почву». Дэвил пожал плечами и снова потянулся за чаем. «Тебе действительно никто не отказывает? Я имею в виду женщин». Он пожал плечами. «Откуда такие выводы?» «Я хоть и не профайлер, Дэвил, но также могу многое замечать. Тебя задело, что я отшила тебя. Ты предпочитаешь делать это первым. Обычное дело. Работа — часть моей жизни». «И при чем тут работа?» «Ты знаешь, что случается с женщинами, которые оказываются в моей постели, куколка?» Я мотнула головой, поняла, что не хочу этого знать, поэтому решила быстренько соскочить с темы. «Так чем ты тут занимаешься?» «Кое-что проверял. Кажется, я знаю, кто на тебя напал». «Правда?» «Ага». Дэвил сделал глоток чая и поставил кружку на стол. «Ты сказал Адриану, что этот человек был в черной повязке, и если это то, о ком я думаю, то он не работает на Меднекс». «И кто же он?» «Один из наших, наемников-одиночек. Думаю, игра вышла за пределы собственных правил». «И что это значит?» «Кто-то использует личные цели, куколка. Это мои догадки, а их, как правило, нужно проверить. Я собираюсь встретиться с этим человеком, и ты пойдешь со мной». «Это...» — я сжала кружку обеими руками. «Хорошая идея?» «Сомнений через край, потому что встречаться с тем громилой снова мне не хотелось. Воспоминаний надолго хватит. Ненавижу холодную воду». «Смотря с какой стороны». «Ты уже сказал Адриану?» «Об этом наши наседки лучше не знать. Я дал ему ложный след, так что на завтра он будет занят чем-то абсолютно бесполезным». «Зачем ты врешь ему? Не лучше ли действовать все вместе?» «Вау, я вижу проблески в твоей голове». Он кнул пальцем мне в лоб, я отпихнула его и получила насмешку в ответ. «Потому что Адриан не позволит взять тебя с собой, что абсолютно нарушит мой маленький план. А если мы и пойдем втроем, что исключено, то он будет занят опекунством, а нам лучше не показываться вместе. Я не готов рисковать жизнью этого придурка». «Но готов рисковать моей», — добавила за него я. «Ты умнеешь на глазах». Я подскочила с дивана, схватив обе чашки, понесла их на кухню и выплеснула содержимое в раковину. «Ты со мной или нет?» — прокричал Дэвил. Я подумала всего 2 секунды. «Если это действительно поможет, то я буду твоим пушечным мясом». Я вернулась обратно и уставилась на парня, который спепелял меня взглядом, прокладывая от босых ног до лица. Я сделала вид, что не заметила этого. «Но если я погибну бессмысленно, я надеюсь, ты сгоришь в аду». «Рад, что мы нашли общий язык».